Нежным дождем, ласковым лучом в моем сердце ты. Камень и песок потекут ручьем голубой воды. Солнечным дождем, ласковым лучом в моем сердце ты. На руке снежинка. Яркий Божий свет. И прошла беда, и ушла печаль, и растаял страх. И вся жизнь моя новая совсем.